Глава 13. «Тётя!» — начал Сергей, не отпуская от себя. «Какими судьбами?» «Кто она?» — рявкнула, указывая на меня пальцем, словно я жук навозный. Не считала себя таковой, поэтому молча стояла, не желая оправдываться и льстить. Обойдемся без этого. Я искренне верила, что женщине уже все приелось. Не удивишь и не наберешь очков. Тогда зачем стараться? Мне же позволили быть собой. И все же неприятно было осознавать, что во мне видят микроба. По прищуренному лицу женщины это очень хорошо читала. Но все же Орлов подставил. Решил без денег сделать своей невестой или любовницей. Хитро вымудренный жук. Вот только поверишь, что не гад, и на тебе, гадёныш. «Моя девушка», — шикарно заявил он, продолжая лапать. Такое ощущение создалось, что он не на сцену играл, а действительно, чтобы пощупать. «Я тебе нашла достойную», — бросила женщина, напоминая об этом с таким видом, словно чудо совершила. Однозначно, как минимум, королеву откопала. «Вот и отлично. Живи с ней. Я уже сделал свой выбор». «Выбор?» Женщина скривилась и медленно пошла на нас, а точнее на меня. Пока эффектно стучала каблучками, уничтожала взглядом каждую частичку моего тела, досконально, не оставляя ничего. «Это ты про эту уличную девку?» Глаз дернулся от возмущения. «Она это про меня? Чем заслужила?» «Да, не в платье, и не дрожу в страхе от ее презрительного выражения лица, от которого бы и Иван Грозный отвернулся. Но я не уличная девка. И она еще себя считает интеллигентной дамой? Хамка!» «Тётя, перестань!» «У братца двоюродного научился. Юрий безродную наглую девку притащил в семью, и ты туда же. Но я не допущу. Какие дети получатся от такой связи? Грязные выродки!» «Ты переходишь границы!» С яростью процедил Сергей, отпуская меня, сжимая руки в кулаки. За секунду на лице Орлова промелькнуло столько эмоций, что удивлялось его сдержанности. Он кипел от ярости. В чем была солидарна? Тетка у него та еще змея, и врагу не пожелаешь. «Какие отцы, такие сыновья, ни капли гордости!» «Ты ведешь себя недостойно!» «Я? Это я?» Тут она скривилась и отвернулась. «Благодаря моей матери вы купаетесь в роскоши. Или забыл? Жаль, что она покинула нас». «Не помню, чтобы тебя кто-то обижал». Усмехнулась она и обернулась. Две женщины в деловых костюмах тут же среагировали. Одна протянула ей папку, вторая подала очки. Орлова устало нацепила их на переносицу и проговорила. «Раз такой смелый, тогда живи посредством. Да, придется, раз так не терпится загубить свою жизнь». С этими словами она бросила папку на стол, с превосходством вглядываясь в лицо племянника. Несомненно, она была уверена в себе. Орлов быстро подошел к столу и поднял папку, листая файлы с документами. «Ты смеешься?» — грубо спросил он, заостряя внимание на втором документе. «Нет. Пока мой брат находится в больнице, я беру все фирмы на себя, как и управление недвижимостью. Отец поделил бизнес в равных долях. Андрей после ссоры отказался от своей доли, открыв свой бизнес. Его сын Юрий опустился до адвоката. Но а ты решил что-то доказать и остался без всего. Если нет доверенности, ты не имеешь ничего». «Это центр, и...» «Я все прекрасно знаю. Только ты теперь будешь обходиться без финансовой поддержки отца, как и всего, что он тебе дал в пользование. Не заслужил». «Как ты смеешь?» «Пока Александр болен, я буду контролировать и руководить всеми активами и имуществом Орловых». «Мой отец не умер». «Болезнь Альцгеймера превратит его в нелепое существо. Сомневаюсь, что произойдет чудо». Открыла рот, удивляясь ее заявлению. «Неужели правда? Тот мужчина, отец Сергея, действительно болен?» «И чего ты хочешь?» «Я наследника». «Так в чем проблема? Все в твоих руках», — нагло заявил Сергей, ухмыляясь при этом. Но я видела злость в его глазах. Да и кому понравится. «Благодарю, но мое время упущено. Я слишком много отдала семейному бизнесу. И пора подумать о том, кому он достанется. Юрий меня разочаровал. Его жена – исчадие ада, которое он по непонятным причинам боготворит. Слабый и безответственный». «Нет, Настя – невероятная женщина. Жаль, брат перешел мне дорогу». «Вы, мужчины, падки на легкодоступных». Она говорила и смотрела на меня, давая понять, что ее слова ко мне относятся. Хотела ответить, но не позволяла себе. Не сейчас. Это их семейные разборки. Меня они не касаются. «Ты ошибаешься. Это твое, только твое мнение, которое я точно не поддерживаю». «Но ты поддержишь. Если планируешь дальше жить в роскоши, то женишься на Арине». «Арине?» «Да, моя крестница. Я воспитала ее. Она невероятно умна, элегантна и красива. Мечта любого мужчины». «Я сделал свой выбор. Он перед тобой». «Она?» Женщина покачала головой. «Да. Кстати, познакомься, Кристина». «Не намерена знакомиться с подобными». «Все, надоело. Да сколько можно унижать? Я не его невеста, но уже так задолбали эти унижения». «Извините, вы считаете себя дамой с высоким статусом и положением. Но за те 7 минут, что здесь находитесь, я услышала от вас столько негатива и грязи, что никогда не слышала от порядочных людей. Или богатые люди хамство принимают за норму? Надо же, голос есть!» «Думаю, тебе пора, тетя. Я уже все сказал и не намерен терпеть твои унижения в адрес Кристины. Уходите!» — отчеканил Орлов. «Хорошо. Я даю тебе время. Избавиться от нее будет сложно, но я верю в тебя». «Напрасно. Я все решил». «И да, как уже сказала, у тебя ничего нет. Только этот центр, машина и квартирка в криминальном районе города. Посмотрим, как ты запоешь через неделю. И да, в гостинице ты больше нежеланный VIP-клиент. Я уже дала указание». Сергей отшвырнул папку и ледяным тоном произнес: «Даже не представлял, на что ты способна. Кстати, а дедушка в курсе твоих действий?» «Он поддержал меня. Мы опасаемся, что род Орловых потухнет. Поэтому будь добр, хорошенько подумай», — с коварной улыбкой сказала она, разворачиваясь на каблуках в сторону двери, слегка поворачивая голову. «Что же, больше не могу уделить времени. До встречи!» Женщина прошла первой, за ней ее помощницы. Мы остались одни. «Ну что, поехали?» — услышала я вопрос. Растерялась. Признаться честно, думала, Орлов будет злиться, ругаться, проклинать все на свете. Но ошибалась. И тон такой спокойный. Такое ощущение сложилось, будто его на ужин пригласили, а он любезно отказался. «Куда?» «За твоими вещами, пока заботливые ищейки тети не повыбрасывали, посчитав тряпками». «Ой!» Быстро вспомнила весь разговор и осознала, что больше не смогу пользоваться квартирой. Придется звонить риэлторам. Ох, как же не хотелось. «Мне тогда нужно забрать сумку и подумать...» Сергей остановился у двери и повел бровью. «Ну и чего стоим, кого ждем?» Торопил, притом так дерзко, в своей манере, что хотелось броситься с этого места. Кивнула, вдруг вспомнила про свои вещи и еще, что я после тренировок. Даже не дал возможности душ принять. «Мне нужно сумку забрать и переодеться». «На все 5 минут», — благодарно объявил щедрый Орлов. Одолжение сделал. «Я еще хотела». «Потом. 5 минут. На все. Давай уже в темпе». Прошла мимо него и буркнула. «Вечно командует».